В ней находятся тайные архивы ордена. Вместе с архивом хранятся реликвии, корона иерусалимских царей и 4 золотые фигуры евангелистов, которые украшали гроб Христа в Иерусалиме и которые не достались мусульманам. Остальные драгоценности находятся внутри 2 колонн против входа в крипту. Капители этих колонн вращаются вокруг своей оси и открывают отверстие тайника. Найденный документ заинтересовал историков, и они занялись изучением хроник XIV века. После долгих исследований удалось выяснить, что после казни Жака де Молле юный граф Гийом де Божо обратился к Филиппу Красивому с просьбой позволить ему вынести из замка Тамполь хранившийся там прах его знатного родственника. Король дал такое разрешение, и, возможно, осуществляя перезахоронение, юный граф извлек из колонн золото и другие драгоценности и перепрятал их в другое место. Ученые считают эту версию вполне правдоподобной, потому что одна из колонн в замке Тамполь действительно оказалась полой. Среди гипотез о том, куда же граф переправил сокровища ордена, была и такая. Гроб с мнимыми останками великого магистра был перенесен в фамильный склеп графов де Божо, находящийся в их родовом замке. Проверить эту гипотезу удалось только спустя несколько десятилетий, а во время Великой Французской революции. Подозрительные места замка были разобраны так, что вся территория превратилась в хорошо вспаханное поле. Однако ни в одном из склепов, ни в тайных подвалах замка, ни в земле сокровищ не нашли. После этого опять наступило затишье, но длилось оно недолго. В 1870-х годах Париж подвергся реконструкции, в результате которой церковь тамплиеров была снесена. Одна из могил в открывшемся подземелье оказалась пустой. А вот тут снова и вспомнили о магистре де Божо, в могиле которого его преемник хранил архивы и сокровища. Вскоре удалось найти еще один документ. В нем говорилось, что семейство де Божо, кроме обследованного уже имения, владело еще и замком Аржиньи, расположенным в департаменте Рона. В свое время замок этот не был объектом посягательств Филиппа Красивого. Несмотря на свой почтенный возраст, замок хорошо сохранился. А верхней части его главной башни, башни 8 блаженств, сложенной из подогнанных друг к другу каменных глыб, есть 8 отверстий. Эта башня и многие другие помещения замка испещрены никому непонятными знаками, таинственной письменностью тамплиеров. Одни историки считают, что знаки эти — ключ к разгадке тайны, другие, что это заклинание против нечистой силы, в существовании которой рыцари-тамплиеры не сомневались. А теперь вернемся опять на несколько веков назад, в то время, когда король Филипп Красивый стремился найти сокровище ордена. Слово «сокровище» в средние века обозначало, как утверждает французский историк Жан де Майе, еще и тайные архивы. Среди множества признаний, вырванных у членов ордена, его, собственно, заинтересовало одно. В протоколе и показании рыцарь Жан де Шалон утверждает, что в ночь перед арестами из Парижа вышли 3 крытые повозки, груженные сундуками и сокровищами, то есть тайными архивами храма. Повозки сопровождал конвой из 42 рыцарей. Груз и рыцари должны были прибыть в один из портов, где их ждали 17 кораблей. Жана де Майе в этом факте поражает несоответствие числа кораблей и содержимого 3 повозок. Но, возможно, к порту направлялись обозы и из других районов Франции, и в них находились секретные архивы ордена, которые надо было спрятать в надежном месте. В какой же порт могли направиться рыцари в ту тревожную ночь? Конечно же, в Ла-Рошель, порт, принадлежавший тамплиерам. Другие были ненадежны, и там не было кораблей ордена. Но достиг ли этот секретный груз пункта назначения? Сейчас мы знаем, что архивы ордена не значатся в списках имущества, захваченного королем Филиппом Красивым, а именно рыцари, сопровождавших таинственный груз, названы в числе тех, кто избежал ареста. Среди кораблей, нашедших убежище в Португалии, не было кораблей из Ла-Рошели. Они исчезли навсегда. Но куда же все-таки ушли корабли, груженные сокровищами ордена, которые удалось спасти в 1307 году? Может быть, действительно в земли Нового Света, о существовании которого тамплиеры знали? И одним из доказательств этого являются найденные в конце 1980-х годов в Национальном архиве Франции печати ордена, захваченные людьми Филиппа Красивого в 1307 году. На одной из них видна надпись «Тайна храма». А в центре печати расположена фигура американского индейца в наведренной повязке. Голову его украшает убор из перьев, какой носили индейцы Северной Америки, Мексики и Бразилии. А в правой руке индеец держит лук. Под луком изображена свастика, крест с изогнутыми концами. Этот символ был распространен в Скандинавии в эпоху викингов. Так что тамплиеры знали о существовании континента, который мы теперь называем Америкой. И это была их большая тайна. Тайна настолько важная, что сохранение ее поручили великому магистру и самым высшим иерархам ордена. Сокровища ордена так и не найдены, и где они, об этом до сих пор спорят ученые. Странствия золотой бабы. А вот уже несколько десятков лет ученые, искатели приключений и просто авантюристы ищут следы легендарной золотой бабы. Рассказы о ней заставляют учащенно биться многие сердца и манят в неведомые края. Одних толкают на ее поиски предания, что она сделана из золота, другие откликаются на образ золотой Богородицы, который носит в своем сердце каждый, но никто не знает, откуда она пришла и куда ушла. Известный российский историк Асов в своем исследовании приводит несколько версий о ее происхождении. Одни говорят, что золотую бабу принесли из Китая, другие считают ее родиной Иран или Индию, третьи — Древний Рим. Последний раз эту святыню увидели в 1930-х годах в тайном святилище Кызымских ханов в бассейне реки Обь. Поэтому некоторые ученые считают, что золотая баба не была принесена ниоткуда, а является произведением местных сибирских мастеров. Самое древнее упоминание о загадочной золотой бабе встречается в новгородской летописи за 1398 год. Записано оно было после миссионерской деятельности Стефана Пермского, который ходил по Пермской земле. «Сей научи Пермскую землю вере Христове, а прежде кланялись зверям и деревам, воде, огню и золотой бабе». Вслед за Стефаном шли стрельцы и разрушали языческие святилища пермяков, а на их месте ставили церкви. О золотой бабе писали и иностранные ученые. В Западной Европе интерес к неведомой Югре, стране угров, возник благодаря сочинениям итальянца Юлия Помпония Лета, который считал, что угры, предки современных венгров, участвовали в походе Алариха на Рим и в разграблении города. На обратном пути, пишет Помпоний Лет, часть их осела в Паннонии и образовала там могущественное государство. Часть вернулась на родину к Ледовитому океану и до сих пор имеет какие-то медные статуи, принесенные из Рима, которым поклоняются как божествам. Итальянцы считали, что золотую бабу вывезли из Рима угры, которые в союзе с готами разрушили Римскую империю, а золотая баба — это будто бы статуя Юноны. писал о Золотой Бабе поляк Миховский в своем трактате о двух сарматиях. За областью, называемой Вяткой, по дороге в Скифию, стоит большой идол Золотая Баба. Соседние племена весьма чтут его и поклоняются ему. С тех пор известия о Золотой Бабе стали широко распространяться, ее помещали на картах Москвы англичане Дженкинсон и Вид. Дженкинсон, например, на своей карте сделал такую надпись: «Золотая старуха пользуется поклонением у абдорцев и югры». Жрец спрашивает этого идола о том, что им следует делать и куда перекочевывать, и идол, удивительное дело, дает вопрошающим ответы, и предсказания точно сбываются. Особенностью этих карт являлось следующее обстоятельство. Чем позднее карта, тем дальше на восток отодвигалась Золотая Баба. Может быть, первоначально ей поклонялись только в пермских краях, а потом, в связи с христианизацией этих мест, ее перенесли за Урал? Рисунки Золотой Бабы у разных авторов различны. У Миховского, например, это статуя стоящей женщины. У Вида женщина с рогом изобилия. У Герберштейна она изображена в виде богини Минервы с копьем в руке. Через 8 лет его же Золотая Баба напоминает сидящую Мадонну с ребенком на руках. Итальянец Гваньини писал, что Золотая Баба была вытесана из камня и представляла собой женщину с 2 детьми. Одного ребенка она держала на руках, другой стоял рядом и назывался ее внуком. Золотую Бабу почитали и славянской богиней. По многочисленным сведениям Ханты, Манси и русских старожилов, Золотая Баба долгое время хранилась в Белогорье, местности на Библии с впадения в нее Иртыша. Это подтверждает и сибирская летопись, в которой повествуется о приключениях Богдана Брязгина, ближайшего друга и соратника Ермака. После взятия в 1583 году остяцкого городка Самар он посетил в Белогорье мольбище остяков, богыни древней, нога сыном на стуле сидящая, приемлющая дары от своих и дающие ей остатки во всяком промысле. А ежели кто по обету не даст, мучит и томит. А кто принесет, жалеючи к ней, тот пред ней пад умрет, имеща боежрение и съезд великий. Егда же в ниде им слух приезд Богдана, велела спрятаться и всем бежати, и многое собрание кумирское спрятаще и до сего дни. Через некоторое время исчезнувшее из Белогорья божество объявилось в бассейне реки Конды. Его тайно перенесли туда белогорские ханты, но потом следы Золотой Бабы теряются. Православный миссионер Григорий Новицкий, проповедовавший в начале XVIII века христианское учение остякам, пытался найти спрятанную статую и уничтожить ее, но сделать это ему не удалось. Он смог собрать лишь много ценных сведений как о самом кумире, так и тайном святилище, в котором хранилась Золотая Баба. Так какое же божество олицетворяет Золотая Баба? Некоторые ученые предполагают, что так могли называть золотую или позолоченную Мадонну с младенцем, которую завезли в Пермскую землю, а оттуда она попала в Западную Сибирь. Однако Алексеев, один из авторитетных знатоков биографии Золотой Бабы, считает даже саму догадку эту неправдоподобной, хотя бы потому, что русские не имели скульптурных образов Мадонны, а если и имели, то резались они из дерева, и, кроме того, конечно, едва ли куда вывозились из церквей. В своем исследовании «Сибирь» в известиях иностранных путешественников и писателей Алексеев предположил, что Золотая Баба — это статуя Бодхисаттвы, милосердия Авалокитешвары, который в китайском буддизме приобрел женский образ Гуань-инь. богиней милосердия. Гуань-инь была спасительницей тех, кто подвергался опасностям во время морских плаваний или переходов через высокие горы. Иконография Гуань-инь не противоречит изображениям золотой бабы на средневековых картах, а, возможно, у нее был какой-то более древний прототип индуистского божества. Версия Алексеева как будто объясняет еще один феномен, связанный с золотой бабой. В героическом эпосе якутов есть легенда о Дьес-Эмигет, медной статуе, которая издает звук, как сверчок. Некоторые ученые предположили, что эти звуки могли быть вызваны трубами, но ни на одном из известных рисунков такие трубы не изображены. Другие считают, что звук издавал особый свисток, в который дует ветер. Высказывалось даже предположение, что сама золотая баба — это колокол. Если же речь идет все-таки о Гуань-инь, то одна из ее статуй в Тибете имела белую раковину, издающую нежный звук плещущегося моря. Когда раковина звучала, Гуань-инь излучала мягкое сияние. Дьес-Эмигет тоже испускала синий цвет. Однако возражение Алексеева, будто скульптурное изображение Мадонны никогда не вывозились из церквей, Косарев считает неубедительным. По той простой причине, что в истории известны многократные набеги хантов и манси на пермские земли, когда разорялись села и посады, и вывозилась бытовая и церковная утварь. Таким образом, эти племена были знакомы с христианским богом еще задолго до похода в Сибирь Ермака. Упоминавшаяся выше сибирская летопись свидетельствует, что ермаковские казаки с удивлением узнали, что ханты нередко используют в качестве священных идолов христианские изображения. Князь Трубецкой, известный русский этнограф, считал, что золотая баба изображает Калтась, Калташ-экву, жену верховного ханты-мансийского бога Нумита-Рума. Манси считали Калтась матерью всего живого. Она покровительствует новорожденным, определяет судьбу и срок жизни каждого человека, отмечая их жизненный путь на священных бирках. Версии, гипотезы, предположения — их очень много, но однозначных ответов на вопросы, как на самом деле выглядела золотая баба, какое божество она олицетворяла и куда исчезла, до сих пор нет. В 1981 году в местах, близких истокам Северной Сосьвы, побывал пермский кинооператор Заплатин, рассказавший впоследствии о встречах с местными старожилами. Один старый манси говорил ему, что в горы ходить нельзя, ибо там находится Сарни-Эква, золотая женщина. «Вам ее не найти». Ее куда-то утащили наши старики, а потом убили сами себя. Но куда утащили? На север? Знаменитый фламандский картограф Меркатор нанес на карту устья Оби слова «Золотая баба». Устье Оби — это южная часть полуострова Ямал, которая находится за полярным кругом в зоне вечной мерзлоты. Нейман, поддерживавшие версию Алексеева, что золотая баба — это статуя бодхисаттвы Авалокитешвары, задается вопросом, почему статуя из Центральной Азии оказалась так далеко от своей родины? Он выдвигает очень любопытную гипотезу о том, что арии пришли в Центральную Азию 7-8 тысяч лет назад с погибших арктических островов. Может быть, впоследствии кто-то из их потомков в поисках своей далекой прародины отправился назад на север и взял с собой золотую бабу. Статую, которая тогда еще напоминала незабытую богиню жителей Арктики, а затем стала святыней угров. Генский алтарь в соборе святого Бавана. В 1521 году, во время путешествия по Нидерландам, немецкий художник Дюрер записал в своем дневнике о приеме, который ему устроили в Генте. Староста гильдии живописцев и художники оказали мне много чести. Прекрасно меня приняли,